Пиндер часто упоминает в этой связи барона фон Че, подразумевая маркиза Иоганна Габриэля фон Честелера, 1763-1825 годы. Беккер отказывается от сомнительных предложений, видя в них попытку поживиться за его счет. К этому времени он располагает надежной сбытовой сетью, в которой занимает первое место известные европейские банкирские и торговые дома. К ним относятся Колины в Оффенбахе, Джованни Рикарди в Венеции, Оппенгеймеры и даже Ротшильды. Так, в 1806 году Беккер взял заем у фирмы Мейер Амшель Ротшильд и сын, который погасил через 5 лет фальшивыми монетами. Ротшильды подтвердили получение золотых монет словами: «Мы видим, что имеем дело с честным человеком». Надворный советник из Эдинбургского двора. Современники описывают советника княжеского из Эдинбургского двора как приземистого брюнета с красивым задумчивым лицом и располагающими манерами. Единственная не вполне приятная вещь — короткий, не всегда уважительный смешок, который часто прерывал его быструю речь. Тем не менее советник считался блестящим собеседником с неисчерпаемыми знаниями в самых различных областях и прежде всего в истории искусств и нумизматики. К тому же он владел несколькими языками: французским, итальянским, латынью, древнегреческим, но для образованного человека из лучшего общества в те времена знание языков не было чем-то из ряда вон выходящим. Для профессии же Беккера оно было совершенно необходимым. В 1815 году Беккера навестил Иоганн Вольфганг фон Гёте, и эта встреча не оставила великого поэта безразличным. В дневнике Гёте делает следующую запись: «Надворный советник Беккер в Оффенбахе показал мне значительные картины, монеты и геммы, и при этом он иногда не отказывал в подарке гостю полюбившейся ему вещи». В книге «Искусство и древность» читаем: «Господин Беккер, высоко ценимый знаток монет и медалей, собрал значительную коллекцию монет всех времен, поясняющую историю его предмета. У него же можно увидеть значительные картины, бронзовые фигуры и другие древние произведения искусства различных видов». Гёте, как известно, сам был собирателем монет, но изделия фабрики Беккера его не привлекали. В знак уважения Гёте переслал Беккеру экземпляр немецкого издания автобиографии известного итальянского золотых дел мастера Бенвенуто Челлини с посвящением господину Карлу Вильгельму Беккеру с благодарностью от переводчика. Поэт-князь еще однажды упоминает нашего надворного советника, причем дает понять, что он знает об основной деятельности Беккера. В письме Эрману от 20 марта 1816 года Гёте спрашивает своего адресата, знает ли тот некого Беккера, который проживает во Франкфурте. Очевидно, последний, как и раньше, имеет резиденции во многих городах для того, чтобы продолжать развивать свое монетное дело. Карл Вильгельм Беккер был неутомимым тружеником. Ни разу для своих поделок он не использовал отливки с настоящих монет, каждый раз чеканя монеты заново. А это значит, что для 330 монет ему требовалось свыше 600 штампов. Для некоторых экземпляров он использовал аверс или реверс других монет. Некоторые монеты он делал, не имея перед глазами никаких образцов. Это его собственное изобретение, как уже упоминавшийся антипатер. Пекарь античности, Беккер в данном случае еще одна говорящая фамилия, и в переводе с немецкого означает «пекарь», не мог прибегать к помощи подмастерьев, что было бы неоправданно опасным для его промысла. Только в 1826 году, когда Беккеру начинает отказывать зрение, и это сказывается на качестве его работы, он нанимает помощника, Вильгельма Циндера. К этому времени чеканка Беккера уже не была тайной. Над некоторыми штампами, особенно для древнегреческих монет, он работал по 12 недель. как Беккеру удавалось при этом выполнять обязанности библиотекаря,